Помню времена, когда вокруг, насколько хватало глаз, простирались поля, поля. Мечтательно промолвила старая муха. Молодые мухи огляделись. Но ведь поля никуда не делись. Осмелилась возразить одна, выдержав вежливую паузу. Раньше поля были куда лучше. Сварливо парировала старая муха. Вот-вот. Поддержала ее ровесница. А еще корова. Корова была. И верно. Верно ведь. Я помню эту корову. Стояла здесь целых 40, нет, 50 минут. Бегая такая, если память не изменяет. Да, нынче таких коров уже не увидишь. Нынче вообще коров не увидишь. А что такое корова? Поинтересовалась одна из молодых мух. Вот, вот. Торжествующе воскликнула старая муха. Вот они, современные однодневки. Она вдруг замолчала. Кстати, чем мы занимались, прежде чем зашел разговор о солнце? Бесцельно кружили над водой. Попыталась подсказать молодая муха. В принципе, так оно и было. А перед этим? Вы рассказывали нам о великой форели. Да, верно, форель. Понимаете, если бы вы были хорошими однодневками и правильно кружили над водой, и с большим уважением относились к старшим, более опытным мухам... Подхватила вторая. Да, и с большим уважением относились бы к старшим мухам, тогда великая форель, быть может... Плюх, плюх. Да? Нетерпеливо спросила молодая муха. Ответа не последовало. Великая форель что? С беспокойством переспросила еще одна молодая муха. Они посмотрели на расходящиеся по воде концентрические круги. «Это святой знак!» — воскликнула молодая муха. «Я помню, мне рассказывали о нем. Великий круг на воде — это символ великой форели!» Самая старая из оставшихся мух-однодневок задумчиво взглянула на воду. Она начинала понимать, что, будучи самой старшей, получила право летать как можно ближе к поверхности воды. «Говорят, — сказала муха-однодневка, летавшая выше всех, — что, когда великая форель съедает тебя, ты попадаешь в страну, изобилующую...» Мухи-однодневки ничего не едят, потому молодая мушка пребывала в полной растерянности. «В страну, изобилующую водой, — неловко закончила она. «Очень интересно, — произнесла старшая муха. «Там, наверное, так здорово», — сказала самая молодая мушка. «Да? Почему?» «Потому что никто не хочет оттуда возвращаться». Ну а самые древние обитатели плоского мира — это знаменитые считающие сосны, которые растут высоко-высоко в Овцепикских горах, на самой границе вечных снегов. Считающие сосны являются одним из немногих известных примеров одолженной эволюции. Большинство видов проходят собственный путь эволюции, каковой назначается им самой природой. Такой путь является наиболее естественным и органичным. Он пребывает в гармонии с загадочными циклами космоса, которые искренне уверены, ничто не может сравниться с миллионами лет полных разочарований и ошибок, в конце которых вид обретает моральные силы, а в некоторых случаях даже хребет. Возможно, с точки зрения развития видов, такой долгий путь оправдан, но с точки зрения развития отдельной особи, ведь процесс может завершиться созданием обычной свиньи. Жило-было, мелкая розовенькая, присмыкающаяся, поедала себе корни, надеялась на лучшее, а получилась свинья. В общем, считающие сосны постарались избежать всех этих трудностей, предоставив другим растениям эволюционировать вместо них. Семена сосны, оказавшись где-либо на поверхности диска, немедленно заимствовали у местных растений самый эффективный генетический код и вырастали в то, что наиболее подходит окружающей почве и климату. Местные деревья не успевали и веткой качнуть, как оказывались вытесненными на самые неплодородные земли. А еще считающие сосны умеют считать, чем они и прославились. Смутно понимая, что люди определяют возраст дерева по годичным кольцам, считающие сосны решили, что именно поэтому люди и рубят деревья. придя к такому выводу, считающие сосны за одну ночь изменили свой генетический код так, что примерно на уровне человеческих глаз кора стала образовывать светловатые цифры, точный возраст дерева. И за какой-то год практически все сосны были уничтожены предприятиями по производству декоративных номерных табличек. Лишь немногие особи сохранились, и то в самых труднодоступных местах. Шесть считающих сосен слушали самую старую сосну в своей группе. Цифры на грубой коре говорили о том, что ей 31 734 года. Разговор занял 17 лет. Ниже следующая запись является ускоренной версией той беседы. «О, я помню времена, когда полей вообще не было». Сосны обозрели тысячемильный пейзаж. Небо мерцало, как плохо поставленный спецэффект в фильме о путешествиях во времени. Появился снег, задержался на мгновение и тут же растаял. «А что было?» — качнула соседняя сосна. «Лед. Если это можно назвать льдом. Тогда у нас были настоящие ледники. Не такие, как нынче».